Конфуций ответил: «В мире для каждого из нас есть два великих правила. Одно из них — судьба, другое — долг. Любовь детей к родителям — это судьба, ее невозможно вырвать из сердца. Служение подданного правителю — это долг, и что бы ни случилось с подданным, он не может без государя. Правило, которое невозможно обойти в этом мире, я называю великими. Вот почему в служении родителям извечная вершина сыновней любви. Покойно жить с отцом-матерью. В служении государю вершина преданности — хладнокровно выполнять поручения, а в служении собственному сердцу высшая заслуга — покойно принимать судьбу, не давая воли огорчениям и радостям и зная, что иного пути нет. В служении сына или подданного есть нечто такое, чего нельзя избежать. Если делать лишь то, чего требуют обстоятельства, забывая о себе, разве потребуется вам убеждать себя, что лучше сохранить свою жизнь, чем умереть? Вот как вы должны поступать. Позвольте мне напомнить вам кое-что из того, что я понял в этой жизни. В общении с ближними мы должны доверять им и сами внушать доверие. В общении же с чужими людьми мы должны убеждать в своей преданности при помощи слов, и кто-то должен эти слова передавать. А на свете нет ничего труднее, чем передавать речи сторон, которые друг другом довольны или, наоборот, недовольны. В первом случае непременно будет слишком много восторгов, а во втором слишком много упреков, но всякое преувеличение есть пустословие. А пустословие не породит доверие. Если же нет доверия, то и человек, доносящий эти речи до государя, вовек не добьется успеха. А потому существует правило, гласящее: если ты сообщаешь только то, что есть на самом деле, и не говоришь ничего лишнего, ты едва ли подвергнешь себя опасности. И заметьте еще, те, кто состязается в каком-либо искусстве, сначала стараются как можно лучше показать себя, потом становятся скрытными, а в самый разгар состязания пускаются на разные хитрости. Участники торжественного пира поначалу держатся церемонно, потом перестают соблюдать приличие, а в разгар пиршества веселятся до непристойности. То же самое случается во всех делах. Начинают сдержанно, а заканчивает развязно. И то, что поначалу кажется нам делом простым, под конец уже нам не подвластно. Речи наши, как ветер и волны, дела наши их подтверждают или опровергают. Разъяснение Чэнь Суаньина несколько отличается от данной версии, принятой большинством переводчиков. Оно гласит: на воде вследствие ветра поднимаются волны, и также в сердце вследствие слов возникают гнев или радость, и когда в сердце вследствие слов, как волны на ветру, поднимаются радость или гнев, истина погибает. Ветру и волнам легко прийти в движение, и так же легко наши поступки могут навлечь на нас беду, следовательно, гнев, угрожающий нам, порождается не иначе, как лукавыми речами и пристрастными суждениями. Когда зверь чует свою смерть, он исступленно кричит, собрав воедино все свои силы, так что крик его проникает прямо в сердце охотника и пробуждает в нем такой же яростный отклик. Если чересчур настаивать на своей правоте, собеседник обязательно будет спорить с вами, даже сам не зная почему. Если он не понимает даже того, что побудило его поступить так, как он может знать, чем закончится беседа? Вот почему существует правило, гласящее «не пренебрегай указаниями», «не домогайся успеха», «во всем блюди меру». Пренебрегать указаниями и домогаться успеха значит подвергать себя опасности. Блестящий успех требует времени, а дело, закончившееся провалом, уже невозможно поправить. Так можете ли вы позволить себе быть неосмотрительными? И последнее. Привольно странствовать сердцем, пользуясь вещами, как колесницей, и взращивать в себе срединное, доверяясь неизбежному, вот предел нашего совершенства. Как же можно ожидать вознаграждения за то, что мы сделали? В жизни нет ничего важнее, чем исполнить предначертанное, и ничего более трудного».